Mixuje dla was DJ LapiForce. Плакали. дела. Сам мир обид, не назвать цены, пусть горят, мосты горят, и слез моря. Ты знай, игра моя, меньше слов стала сильна. От твоих стрел душу бьет прямо до дна. Закрыл мой дом, разберусь, время, но болит, ой, как болит, и кровь кипит, а доченька не спит, меньше слов стала сильна. Поплакала и вновь, фиалка расцвела. Pamiętam jak szybo patrzyłeś na mnie. Nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Młoda krew płynie w mój żyłach. To co mówi hejter, chuja wbijam. Zawsze dajemy 110% spokój i siwa. Razem często. straight to the dome. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy.